Соседка Дороти. В конце 20-х, в начале 30-х, когда вдоль проселочных дорог к разбросанным по пустыне фермерским хозяйствам побежали провода, жизнь фермерских жен изменилась. И долгие дни, протекавшие прежде в одиночестве, вдали от соседей, внезапно наполнились теплыми дружелюбными голосами. Это были голоса других женщин, и доносились они из радиоприемников. Программа называлась «Домашнее радио». В 1924 году в разных уголках Среднего Запада женщины начали выходить в эфир, снабжая друг друга новыми рецептами, советами по воспитанию детей, ведению хозяйства и садоводству. Обменивались с местными новостями, давали небольшие домашние концерты, но главное, эти передачи были для многих сродни встрече с подругами. Каждый день жители Айовы слушали кухонные истории с Лианной Дрифтмиллер или на проселочной дороге с Эвелин Бергби. Те, кто мог поймать сигнал из Южной Дакоты, познакомились с Уин Списи, дамой по соседству. В эфир еженедельно выходили Аделла Шумейкер, Ида Бейли Аллен, Бернис Курьер, Альма Китчелл, Эдит Хансен и другие. Одной из таких радиовещательниц была и мать Бобби, миссис Дороти Смит. Она вела передачу из собственного дома в Элмвуд-Спрингсе, штат Миссури, с 9:30 до 10 утра через местную радиостанцию УДОТ на частоте 66. Дороти как нельзя лучше подходила для такой работы, и не только потому, что любила поговорить. После учебы в Бостоне она вернулась домой с дипломом по домоводству и уходу за детьми и с намерением не упустить Роберта Дока Смита, недавнего выпускника школы фармацевтики, на которого положила глаз. Через 6 месяцев они прошествовали по проходу между рядами Первой методистской церкви прямо в семейную жизнь. В эфир Дороти начала выходить в 1936-м, и к концу войны ее уже многие знали как соседку Дороти. Каждый день Налан Клэг, директор радиостанции в Поплар-Спрингсе, представлял ее одной и той же фразой. «А теперь моя и ваша соседка из белого домика прямо за углом, где бы вы ни находились. Леди с улыбкой в голосе, соседка Дороти. Аккомпанирует на физгармонии мама Смит». Дальше раздавались вдохновенные аккорды песни «На солнечной стороне улицы» в исполнении свекрови Дороти. Песня была выбрана не случайно. Покупая в 1934 году дом, Док и на самом деле искал дом на солнечной стороне улицы. Его жена обожала фиалки-синеглазки и любила, чтобы на каждом окне стояли цветы. Соседка Дороти была полноватой женщиной, но полнота ее радовала глаз, как и радушная улыбка. Эта улыбка украсила обложку ее поваренных книг и рекламных счетов по всему Среднему Западу. Тем, кто видел ее фотографию или слышал спокойный, дружелюбный и всегда веселый радиоголос, могло показаться, что эта женщина в жизни не ведала ни бед, ни тревог. Но была у нее тайна, о которой почти никто не знал. Их первенец. 4-летний белокурый малыш по имени Майкл. Дороти думала, это обычный детский вирус или простуда. Наверняка ничего серьезного. Но вдруг он забился в конвульсиях. Умер внезапно и без всякого предупреждения. Вот он смеется, живой и жизнерадостный, а на завтра его уже нет. Врачи сказали, это была крайне агрессивная бактериальная инфекция. Что за инфекция, в больнице так и не выяснили. Невозможно примириться со смертью любимого человека, но нет ничего страшнее, чем потерять ребенка. Мать Дока, вдова, переехала к ним, чтобы как-то помочь. Спустя некоторое время Док вернулся к работе, но Дороти ничего не могла делать. Сидела в комнате сына и смотрела на его кроватку. Она не ела, несмотря на кулинарные ухищрения мамы Смит, и не могла спать без таблеток. Хотя доктора повторяли, что ничего нельзя было сделать, она не верила. Снова и снова задавала себе одни и те же вопросы. Сотни почему? И что если? И ни одного вразумительного ответа. И док ничем не мог помочь, даже наоборот. Ее возмущало, как быстро он оклемался, будто ничего не случилось. Даже не желал об этом разговаривать. Стоило заикнуться, он просто выходил из комнаты. Она была молода и не знала, что люди по-разному справляются с горем. Док, тоже молодой, был неправ, стараясь взять себя в руки и быть сильным ради жены. Она не знала, что он часто уезжал подальше за пределы города и просто сидел в машине и плакал. Рана от потери ребенка не заживала и до конца не заживет. Но через год с небольшим они оба смогли вернуться к повседневной жизни. Тогда-то Дороти и взялась печь, чтобы отвлечься. По 5, а то и по 10 тортов в день. И скоро горожане стали носить с собой вилки в карманах или сумочках. Всякого, кто шел мимо, зазывали отведать кусочек. Все знали, что приглашение искреннее, ибо с тортами перебор, и заходили, и отведывали. Герта Нордстром, подруга Дороти, хозяйка бакалеи, сказала, что у нее в половину упали продажи от того, что Дороти всех угощает. Тогда Дороти стала печь для бакалеи Нордстромов и прослыла чудо-кондитером. Однажды рецепт ее шестислойного ананасового торта-перевертыша занял второе место в конкурсе на лучшую выпечку в Пилсбуре, и ее пригласили выступить на радио в Poplar Bluff. Посреди интервью она упомянула, что всегда использует муку Golden Flake легче перышка. Продажи Golden Flake за один вечер удвоились, а ей предложили вести собственную передачу. Вскоре на заднем дворе их дома красовалась огромная радиоантенна с красным огоньком на верхушке. Позже, когда родилась Анна Ли, Дороти с Доком снова стали прежними. Хотя и не забыли светловолосого малыша. Жизнь шла своим чередом, пока вдруг не изменилась. В один прекрасный день, Дороти тогда было 43, и они давно перестали об этом мечтать. Врач сообщил Дороти, что с ней происходят вовсе не те изменения, на которые она грешила. Это не климакс, а беременность. И как гром среди ясного неба явился Бобби, человек, изменивший их жизнь во всех смыслах слова.